Гуру. Сны имеют безусловное значение, так как могут устанавливать тонкие связи. Следствия могут сказаться позднее и даже не в тех измерениях, в которых они ожидаются. В этих случаях следует отметить сам факт, не утруждая себя толкованиями. Разрыв между мирами будет уменьшаться. Сближение миров этого и того указано как признак наступающей эпохи огня. Многое тогда облегчится. И сон станет сознательным общением с тонким миром.